Глава шестая. Не успели они сесть за стол, как в дверь постучали. Кот спрыгнул с лежанки, бабуля выпрямилась, держа в руках тяжелый черпак, а сердце Агнии вдруг трепыхнулось испуганной птичкой. Стук повторился, а потом раздался и в третий раз. Вздохнула бабуля, поправила фартук и пошла открывать. За дверью обнаружились сразу трое. Рослый рыжеволосый мужчина с окладистой бородой и густыми бровями. Статная женщина с русой косой поверх богатой шубы. И шустрый молодой парень в зеленом с переливом пуховике. «Здраво буди, хозяюшка!» Как-то уж совсем по-деревенски поздоровался мужчина. «И вам не хворать, гости дорогие!» Прабабуля выпрямилась, отложила черпак, но смотрела все равно сурово. «Что привело вас в мой дом в ночь карачуна?» Рыжий мужик в тулупе как-то так усмехнулся, что Агния попятилась. «Сама поди догадываешься, ведьма». «Может, и догадываюсь», — небрежно кивнула ему бабушка Евдокия. «Но слова прозвучать должны». «Прозвучат», — выступила вперед женщина, прикладывая руки к печи. Она не выглядела замерзшей, а словно исполняя некий ритуал, вошла в дом по одной половице, да так, что тяжелые плахи не скрипнули. Руки погрела, хозяйке поклонилась с почтением. «И как выдала к ужасу Агнии!» «У вас товар, у нас купец!» Девушка попятилась и без изящества плюхнулась на лавку. А вот бабуля... Бабуля сверкнула на удивление яркими зелеными глазами. Да как повела разговор! Внучка едва-едва улавливала смысл в ее певучей речи. «Товар-то у нас добрый, умелый да красивый, а ваш-то купец поди кривой и сивый!» «Наш купец всем молодцам молодец!» — уверяла женщина с косой. Иногда к ней ворчливым тоном присоединялся рыжий мужик. Он напирал на то, что баба Дуня – ведьма, чертовка и вообще склочная старуха. И счастье для нее, что купец решил чертово семя в жены взять. Потому должна ведовка уступить и немедля собирать невесту к венцу. Женщина напевно хвалила неведомого купца. Мужик ругал бабулю и саму Агнию. Парнишка скалился, словно попал на развеселое представление. У Агнии сердце билось где-то в горле от непонятного ужаса и осознания, что товар – это как раз она. И неужели вот прямо сейчас ее отдадут замуж? Средневековье какое-то, дикость, дичь, она же тут сидит. А то, что к лавке будто примерзла, так это от нервов все. Бабуля, однако, не сдавалась. Она с упорством дятла уверяла, что жених себя еще ничем добрым не показал, что отдавать девицу рано, ей учиться надо, и вообще, нечего поперед молодых лезть. Пусть сперва познакомятся, вдруг не сойдутся. В пример бабушка приводила каких-то известных ей людей, отчего рыжий морщился, а вот женщина с бабулей соглашалась, но находила каждому примеру оправдание, попутно упрашивая установить сроки и границы сватовства. Рыжий бородач спорил и требовал немедля свадьбу. А вот парнишка отошел от взрослых, присел рядом с Агнией и спросил. «Ты сама-то за моего братца замуж хочешь?» «За кого? Когда я успела невестой стать?» Чуть не со слезами ответила девушка. «Да блондинчик тот капризный, который тебя какао поил», ответил с улыбкой парнишка. Сердце девушки стукнуло. Вспомнились белые волосы, стройная фигура с четкой мужской трапецией, от плеч к узким бедрам и... «Да я вообще замуж не хочу!» – торопливо ответила Агния. «Красавчик, конечно, хорош был, но разве такие парни смотрят на мелких рыжих девчонок? Да и как это, замуж после одного часа знакомства?» «Маленькая я еще», – решительно заявила она. «Первый курс в колледже, мне 18 только-только исполнилось». «Ой, да ты совсем малышка», — согласился с ней парень. «Ладно, не паникуй, я помогу. Ты мне понравилась, братцу полезно будет подождать». Тут парнишка нагло Агнии подмигнул и ринулся в самую гущу переговоров, зашедших в тупик. «Тетушка, дядюшка, что это вы так со свадьбой торопитесь? Или хотите Дэну глупую невесту подсунуть, чтобы не задавался?» Женщина опешила, мужик заворчал, а мальчишка быстро поцеловал бабуле ручку, погладил кота и договорился. «Агния числится невестой, приезжает к бабуле на каникулы. А уж со свадьбы решат, когда она получит образование, или уж если сами молодые к родителям придут. А пока сваты и бабуля попьют чаек в честь помолвки. А сама девушка...» Тут парень полез за пазуху своего нарядного кафтанчика и вынул коробочку. «Вот, Огонек, от братца моего тебе подарок. Чтобы никто больше на его невесту не зарился. Бери и носи». Коробочка моментально очутилась в руках Агнии, а все, кто был в кухне, включая кота, уставились на нее с любопытством и ожиданием. Глубоко вздохнув, девушка открыла коробочку и восхитилась. На темно-синем бархате сияла снежинка. Хрупкая, прозрачная, она словно дышала чистотой и холодом. «Надевай», — поторопил ее парнишка. Девушка напряженно вздохнула, прикусила губу и вынула кольцо из коробочки. Тонкий ободок пришелся как раз по руке. Сама не зная почему, Агния надела колечко на безымянный палец правой руки и застыла, любуясь. Удивительно, как хорошо эта снежинка смотрелась на ее белой, как у всех рыжих, коже. Шаловливый уголек выстрелил в печи, и все вздрогнули, словно отмерли. Бабуля, вздохнув, предложила гостям чаю с пирогами. Гости вежливо отказывались, но после третьего приглашения согласились. Агния же, забыв про ужин, ушла в горницу, колечком любоваться. Ей все еще не верилось, что это правда. Кажется, она просто уснула на лежанке, и ей приснился пугающий сон,